Tam zalie, sam za borom, tam залесом за бором, за синеньким езер. Там слонечка играла, и там слонечка играла, с месяцем размовлял. Питает цей месяц, ой, питает цей месяц, Сетяй, чий рано зиходь, ой, чий рано зиходь, ой, чий рано зиходь, ой, чий поздно заходь. А что, что мій до того, а что, что мій до того, ой, дай заходь. Думаю, я и раненько изыду, я и раненько изыду, небо землю освіч, небо и землю освічу, и небо и землю свічу, и село Орішко, і село Орішково, і село Орішково прекрасного молой, прекрасного молойця, прекрасного молойця, прекрасну дівіцю.